Оказывается, реликтовое излучение могло быть открыто еще в 1941 году. Канадский астроном МакКеллар был одним из тех, кто установил существование молекул в межзвездном пространстве. Способ, которым исследовался межзвездный газ, был следующим. Если свет какой-либо звезды на пути к нам проходит сквозь облако межзвездного газа, то атомы и молекулы этого газа вызывают поглощение света звезд на строго определенных длинах волн. Так возникают в спектре линии поглощения межзвездного газа. Положение линий в спектре зависит от того, какой элемент или какая молекула вызывает поглощение, а также еще и от того, в каком состоянии находятся атомы или молекулы. В 1941 году МакКеллар анализировал линии поглощения, вызываемые в спектре звезды Зета, змееносца, межзвездными молекулами циана, соединения углерода и азота. Он пришел к выводу, что эти линии в видимой глазом области спектра могут возникать только при поглощении света вращающимися молекулами циана. Причем вращение их должно возбуждаться излучением с температурой около 2,3 Кельвина. Ни сам МакКеллар, ни кто другой, конечно, не подумал тогда о возможности того, что вращение молекул вызывается реликтовым излучением. Да и сама теория горячей вселенной тогда еще не была создана. Только после открытия реликтового излучения были опубликованы в 1966 году три работы Шкловского, Флида и Тадеуша, в которых показано, что возбуждение вращения межзвездных молекул циана, наблюдавшееся по спектру звезды в созвездии Змееносца, вызвано реликтовым излучением. Таким образом, еще в 1941 году было обнаружено, хоть и косвенно, проявление реликтового излучения, его влияние на состояние вращения в межзвездных молекулах циана. Ну и это еще далеко не конец истории. Вернемся к проблеме технической возможности открытия реликтового излучения. Возникает вопрос, когда техника уже позволяла это сделать? Вайнберг пишет: «Трудно ответить точно, но мои коллеги-экспериментаторы говорят мне, что наблюдения могли быть произведены задолго до 1965 года. Возможно, в середине 50-х, а может быть даже и в середине 40-х годов». Так ли это? Осенью 1983 года мне позвонил сотрудник Института общей физики Шамаонов, с которым я до этого не был знаком, и сказал, что он хотел бы побеседовать по вопросам открытия реликтового излучения. Мы встретились в тот же день, и Шамаонов рассказал мне, как он в середине 50-х годов под руководством известных советских радиоастрономов Хайкина и Кайдановского проводил измерения радиоволн, шедших из космоса на длине 3,2 сантиметра. Эти измерения проводились с помощью рупорной антенны, подобной той, которая была использована много лет спустя Пензиасом и Вильсоном. Шамаонов со всей тщательностью изучил возможные помехи. Конечно, в его распоряжении тогда еще не было столь чувствительных приемников, которые были потом у американских радиоастрономов. Результаты измерений Шамаонова были опубликованы в 1957 году в его кандидатской диссертации и в советском журнале «Приборы и техника эксперимента». Вывод из этих измерений был таков. Оказалось, что наблюдаемая величина эффективной температуры радиоизлучения фотона равна 4 градуса плюс-минус 3 градуса Кельвина. Шамаонов отмечал независимость интенсивности излучения от направления и от времени. Хотя ошибки измерений Шамаонова велики и говорить о какой-либо надежности цифры 4 градуса Кельвина не приходится, мы понимаем теперь, что Шамаонов измерял именно реликтовое излучение. К сожалению, ни сам Шамаонов, ни его руководители, ни другие радиоастрономы, которым были известны результаты его измерений, ничего не знали о возможности существования реликтового излучения и не придали должного значения результатам этих измерений. Их довольно быстро забыли. Когда в 1963 и в 1964 годах после выполнения наших с Дорошкевичем вычислений мы ходили к многим советским радиоастрономам с вопросом, неизвестны ли им результаты каких-либо измерений фонового радиоизлучения, на сантиметровых и более коротких волнах, никто из них не вспомнил об измерениях Шамаонова. Забавно, что даже сам автор измерений не придал им должного значения не только в 50-х, что легко объяснить, но и даже после опубликования открытия реликтового излучения в 1965 году Пензиасом и Вильсоном. Правда, в то время Шамаонов работал уже совсем в другой области. Только в 1983 году в результате полной случайности разговоров было обращено внимание на старые измерения, и Шамаонов выступил по этому поводу с докладом на бюро отделения общей физики и астрономии АН СССР. Это было спустя 27 лет после самих измерений и 18 лет после опубликования результатов Пензиаса и Вильсона. Но даже это еще не все. Когда автор заканчивал эту книгу, он узнал, что были еще измерения японских радиоастрономов в начале 50-х годов, когда якобы также обнаружили фоновое излучение. Эти работы, так же как и работы Шамаонова, ни тогда, ни многие годы спустя не обратили на себя внимания, не были практически никому известны. Вот как причудлива фортуна. И тем не менее, вся эта история весьма поучительна. Увидеть какое-либо явление еще не значит его открыть. Надо осознать значение обнаруженного. Надо правильно его объяснить. Конечно, тут играют роли стечения многих обстоятельств и просто удача. Но успех никогда не приходит совершенно случайно. Он требует огромного труда, больших знаний, настойчивости и в самой работе, и в доведении ее результатов до сознания других.